Глава 43. Ответ. Сквозь лицо владыки обмана на мгновение как будто проступила змеиная морда, а потом он сделал вид, что ничего страшного не произошло. Значит, я все же правильно угадал его характер. «У тебя верные предпосылки, но неверные выводы. В политике, а сейчас речь идет именно о ней, никто не пользуется двухшаговой логикой. Нужно смотреть дальше». «Но разве у нас не вопрос выживания?» – осторожно уточнил я. «Вовсе нет». На губах короля обмана появилась кривая усмешка. «Небесная твердыня сдержит теней, а те, кто не выдержат и придут туда на бой, лишь потеряют силы и ослабнут. Выживание – это ширма, которая заставит многих выложиться и потерять свои прошлые достижения. А суметь выдержать паузу, понять, чья это игра – и только потом сделать ход – вот призвание настоящего короля. Но что, если Милош Анс победит? Я вспомнил имя короля теней, а потом в памяти всплыли наши встречи в мире Карика. Нет, такой не станет биться лбом о стену без шанса на победу. Тогда другие короли начнут собираться, чтобы остановить его. В отличие от обычных миров, Бо решил дополнить рассказ владыки обмана. Планов духов не так и много. Если время действия ауры колыбели у Милоша продлится столько же, как и у обычных новых высших, то он сможет захватить их все. Поэтому отсидеться, как у той же сестры Медеи, не получится. Королям придется заключить союз. «Не обязательно». Теперь уже Гецио оборвал Бо. «Как я уже сказал, этот конфликт сожжет самых нетерпеливых. А те, кто смогут выдержать паузу, останутся силы, и когда все закончится. Игра на нервах? Кто первый не выдержит?» Я сделал вид, что согласился с королем обмана. Хотя на самом деле, такая пассивная позиция не вызывает у меня понимания. С одной стороны, Гецу, конечно, немало пожил и в чем то прав. С другой, я помню свои сны. Это же точно нечто большее, чем обычный передел мира. Впрочем, мы ведь пришли сюда не за союзником в войне. Она пока еще не наша, а чтобы получить информацию. И вроде бы неплохо справились. Что ж, спасибо за прием. Бо, похоже, тоже решил, что нам пора. Гецио, если все же тебя прижмут, зови. Ты же понимаешь, что в этой просьбе мы тебе не откажем. Шутник. Король обмана снова превратился в огромного змея и скрылся под землей. А у нас за спиной открылся портал, как бы намекая, что пора и честь знать. Вернувшись в пирамиду, мы с Бо какое-то время стояли молча, а потом я не выдержал. «Расскажи мне о королях духов, чем они отличаются от всех остальных, и о своем учителе. Почему хозяин, ничего не сделавший, чтобы остановить Карика, полез лично сражаться с тенями?» Если все остальное было в принципе понятно, то вот этой информации мне катастрофически не хватало. «Короли духов — это одни из самых слабых созданий в мирах стихий», — наконец Бо заговорил, и я обратился вслух. «Но для существ своего уровня. Но пусть они слабы в сражениях, зато могут кое-что другое. Ты же встретился с королем, что был заточен тут моими предками, и получил его дар?» Следовало догадаться, что этот вопрос рано или поздно всплывет. «Да». «Я не против». Бо тут же ответил, не став меня томить в ожидании его реакции. «Все равно мой предел был снят еще в детстве, а второй дар, уверен, он бы мне никогда не дал, как и никому другому ранее». Вот так и знал, что есть у этой истории с заточением второе дно. И что за второй дар имеет в виду Бо? Главное сейчас не сказать какую-нибудь глупость, чтобы не сбить его настрой на откровенный разговор. «Я понимаю. Когда соглашаешься с каждым словом собеседника, это порой звучит так дико для тебя самого. Но, к счастью, для твоего визави все выглядит гораздо естественнее. Да и Бо явно самому хочется поговорить на эту тему. Иначе, уверен, эта беседа уже давно подошла бы к концу. Барцо был нашим семейным королем, что многим поколениям снимал лимит развития в надежде, что рано или поздно один из нас сможет стать высшим. В итоге так и случилось. Кьязар заполучил свое. Но вот слово, данное нашему духу, он явно не собирался выполнять. Так что, как и сказал, я не рассчитывал ни на что особое». «Ага, значит, королю духов обычно дают какое-то обещание. Интересно. А что за второй дар?» «Это ответ на твой второй вопрос. Что нужно Милышу от короля небесной твердыни? И почему хозяину пришлось лично вмешаться, чтобы этого не допустить?» «Все просто. Король духов, хоть и слаб, но может пройти в план любой из стихий». «То есть все это только чтобы простить захват всех царств духов?» «Нет. Если бы дело было только в этом, никто бы особо не беспокоился. Но есть, скажем так, легенда, что помимо всем известных стихий, есть еще одна, тайная, которую до сих пор никто никогда не открывал. И если заполучить ее, то можно будет властвовать над всеми мирами, вечно». «И ты веришь в это?» «Раньше сомневался, скорее даже не верил. Но вот теперь, после вмешательства моего бывшего учителя, я бы уже не смог за это поручиться. Впрочем, того же Гетсу Нотса это не убило. А этот змей всегда знает больше, чем говорит. Так что я бы не стал бездумно бросаться на передовую, поверив первым же крупицам подброшенной нам информации». «Бо сказал подброшенной? Впрочем, пожалуй, так и есть. Вряд ли король обмана действительно сказал больше, чем хотел. Кстати, насчет подброшенных вещей. Мне ведь подарили повышение духа до высшего, и я согласился на эту явную подставу только потому, что у меня был план, как можно будет нейтрализовать возможные неприятности. Я заставлю духа пройти очищение, пойду с ним хвостиком, как с Медеей, и тогда-то, думаю, уже можно будет не опасаться предательства». «Чёртов скунс!» Рядом с нами открылся портал, и оттуда вывалилась хозяйка ночи, причем практически в прямом смысле этого слова. «Что случилось?» Судя по голосу, состояние Медеи заинтересовало даже Бо. «Король предложил выпить. Я решила, что это прекрасный способ сблизиться и получить все, что мне нужно. Так он взял и подсунул мне напиток ночи». Бог обмана расхохотался. Медея насупилась еще больше. И только я не понимал, в чем соль истории. «Напиток ночи проверяет связь со стихией». Бо решил для меня все пояснить. «У истинных адептов излечивает все болезни, снимает ментальные привязки, всех остальных убивает. Но самое главное в нем — это вкус. По запаху — божественное вино. Но стоит пригубить, и ты словно падаешь в самые глубокие слои бездны». «И он устроил это, только чтобы узнать, что я не продалась Милышу». Медея продолжала изливать в окружающее пространство волны ярости. «Он, похоже, совсем ополоумел от страха и искренне считает, что именно его будут уничтожать следующим, что, собственно, ведет к тому, что из родного мира в ближайшее время он показываться не собирается. Тоже мне король. А что у вас?» «Гетсо тоже выжидает». «Думаете, и нам необходимо последовать их совету?» Я решил осторожно вмешаться в разговор. «Возможно, это будет самым разумным решением». Бо посмотрел на Медею. «Но сначала предлагаю прогуляться до небесной твердыни и собственными глазами оценить уровень сил каждой из сторон». «Мне нужно полчаса на подготовку», — тут же поставила условие Медея. «Просто так рисковать я не буду». «Мне тоже. Я прикинул, что смогу повысить пару стихий, а вместе с ними и свои шансы на выживание. И это не говоря уже о плане с духом обмана. Уверен, меня ждут очень познавательные и захватывающие 30 минут».